Если кто-то спросит, Шейх Ибн Усаймин рахмаллаху тааля разъясняет этот момент, он говорит, если кто-то спросит, а именно ихляс в вопросе талабуль-ильм, в вопросе поиска знаний, он в чем заключается? То есть вот его эти составляющие какие? И очень важно на самом деле, потому что мы не задумываемся об этих вещах. И говорит он, ихляс в вопросах талабуль-ильм, поиска знания, заключается в том, что ты должен иметь намерение, иметь намерение следующее. Четыре. Четыре вещи должны быть в своем намерении. Первое. Я получаю ильм, потому что это приказ Аллах Субхана ва Та'аля. Имтисалю амрилля. Аллах Субхана ва Та'аля, мой Господь, мне это приказал. Аллах Субхана ва Та'аля говорит, фа'алам аннау ла илляха илля Аллах, вастагфир ли занбик. Знай. Ля илляха илляллах, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Вастагфир ли занбик и проси прощения. Аллах приказывает знать. И в аяте, который мы с вами упомянули, суры Тауба, тоже Аллах Субхану Таля побуждает к чему? Потому что были группы людей, которые изучали шариатское знание, потом разъясняли это людям. Если Аллах побуждает к чему-то, значит, это любит он. Значит, он этим доволен. Раз любит и доволен, приказывает, значит, это Субхана ва Та'аля. Это первое, что должно входить в твое намерение. Первое, так это подчини приказу Аллаха, потому что Аллах это приказал, Субхана ва Та'аля. Второе, намерение сохранить шариат Аллаха, Субхана ва Та'аля, религию Аллаха, Субхана ва Та'аля. Потому что как сохранится это знание, как сохранится эта религия? Шариат, каким образом можно сохранить? Только путем изучения его, правильно? Изучать его, заучивать его, сохранять, то есть в сердцах, да, зная наизусть. Или записывая, составляя книги, составляя труды по знанию. Это второе. Третье составляющее намерение, что ты должен вознамериться еще, это защищать шариат. Защищать шариат ты должен. Потому что вот так посредством уляма Аллах Субхану Таля защищает этот шариат. Если бы не было ученых, то кто бы защищал этот шариат? Не был бы он защищен. Поэтому мы видим, например, Шейх Ибн Таймия или другие ученые, как они вставали против аль-бида, опровергали то, что они говорят, защищали этот шариат, разъясняли несостоятельность их слов, опасность их ереси. И мы видим, сколько блага получили они через них, сколько дал Аллах Субхана блага. Четвертая составляющая намерение, какая должна быть? Это должно быть намерение следования шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А как ты будешь следовать шариату, если ты не знаешь его, значит, тебе нужно его изучить. Значит, четвертое намерение – следование пророка, алейхиссалату вассалям, посланнику Аллаха. Аллах отправил посланника, ты должен за ним следовать, его шариату, это твое намерение должно быть. А как ты будешь следовать, если у тебя нет знаний? Так, это четыре составляющие. И вот когда мы говорим, что нужен ихляс, должна быть искренность, в талабуль-ильм, оно должно быть посвящено Аллаху. В чем заключается эта искренность в талабуль-ильм? Вот в этих вот четырех вещах. И далее автор, рахималлаху та'аля, он что говорит, что ты обязан просто избавляться от тех вещей, которые могут примешаться к намерению. Да? Потом упоминает среди них, что хуббу зухур, любовь к славе, известности, желание возвыситься там над своими товарищами, над своими ровесниками, сделать знания ступенькой к чему, получению каких-то мирских благ, и так далее. Вот это указание его на обязательность. Да, это очень правильно. Всех вот этих целей, плохих целей, избавиться от этого, что это обязательно. Это действительно так. На это указывают тексты шариатские. Пророк, алейхиссалату вассалям, есть предупреждение. Предупреждение сказано. «Ман та'аллама ильма». «Мимма юбтага бихи ваджхулла». «Ла ятааллямуху, илля ли юсиба бихи арада мин ад-дунья, лам яджид арафа ль-джанна йаума ль-кияма». Тот, кто изучает какое-то знание, которое изучают только ради Аллаха, Субхана ва Та'аля. То есть шариатское знание же только ради Аллаха изучает. Это же не какое-то мирское знание. И он делает это для того, чтобы получить какую-то мирскую выгоду. Лям яджид арафа ль-джанна. Он не почувствует запаха рая. Лям яджид арафа ль-джанна. Не почувствует запах рая в судный день. Пусть Аллах Субхана ва Та'аля упасет от этого. Другой хадис. Я хотел бы, чтобы вы выучили эти хадисы, потому что человек все время должен вспоминать о них. Ман талаба ль-ильм лиюмария бихи суфаха ау лиюбахия бихи аль-улама أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. Тот, кто получает знание, имеется в виду религиозное знание, чтобы спорить с глупцами, или чтобы состязаться со знающими и гордиться перед ними. Я больше тебя знаю. Или чтобы обращать лица людей к себе, фагуафиннар, тут в адском огне. Термизи, Нумаджи и другие передали этот хадис. Да пасет Аллах Субхана ва Тааля. Потом эти вещи, которым многие люди, да пасет Аллах Субхана ва Тааля, которых они хотят добиться путем получения шариатского знания. То есть похвалу хотят, или уважение хотят людей, или авторитет среди людей, или что люди на них смотрели и показывали на них пальцем. Эти вещи, на самом деле, человек их получает и так, если его намерение было искренним, здоровым, было ради Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, если у тебя намерение будет чистым ради Аллаха Субхана ва Тааля, ты ближе к тому, чтобы получить вот эти вещи. Аллах Субхана ва Тааля так делает, что человек не хочет этих вещей, хочет только Аллаха, но из-за его этого намерения Аллах Субхана ва Тааля делает так, что он становится имамом для людей, и люди его уважают, и люди его любят, и люди его хвалят, и он имеет авторитет среди людей. Одна из наград человеку, одна из мубашират, то есть из благих вестей для человека в этом мире уже. Потому что вот так вот люди начинают его любить и начинают его уважать. И говорит он, что ты должен защищать это намерение, не только само намерение, ты должен защищать тахмиль хима. Хима что такое? Как в хадисе? Аля вайна ликулли малик хима. Поистине, у каждого царя есть запретная территория. Да? Запретная территория. Аля вайна хима Аллах махарима. Поистине, запретная территория Аллаха, это его что? Махарим, то, что он запретил. Вот. Нужно защищать не только само намерение, нужно защищать что? Подступы к этому намерению. Потому что этот вопрос чего? Это вопрос тавхида и ширка. Хорошо, вопрос. В чем разница между любовью к славе, чтобы быть среди людей вот таким известным, и любовью, желанием помочь людям, принести людям пользу? То есть, например, у человека намерение принести людям пользу. Он хочет принести пользу им. И в результате этого, конечно, происходит так, что ну, приходится ему это делать открыто, люди на него смотрят, обращают внимание, он становится известным там, и так далее. Вот если его намерение было это, помочь людям и спасти людей, ну из-за этого, конечно, на него обращают внимание люди теперь. А его намерение не было обращать внимание людей на себя, то тогда это ему, конечно же, что тогда этому не повредит. А если же человек, его намерение изначально, это чтобы люди на него показывали пальцами, и чтобы они его знали, чтобы они своими языками его хвалили, то в таком случае что? В таком случае это повредит человеку, это форма ширка. А если мы сказали, человек хочет что? Пользу для людей, его не волнует. Узнают его люди, не узнают его люди, прославится он, не прославится, будет на него показывать пальцами, не будет на него показывать пальцами, это его не волнует. Его желание помочь людям. В результате этого так получилось, что узнали, то тогда это ему не повредит. Итак, мы говорим еще раз, что тот, у кого намерение, оно праведное, оно хорошее, то так делает Аллах Субхана ва Тааля, что люди начинают его уважать и начинают его возвеличивать. И люди начинают брать его, и люди начинают считаться с его словами. Для них его слова становятся важными, действительно, если намерение человека было здравым. Поэтому есть разница между чем, когда человек хочет сразу изначально итоги мирские, и между тем, когда человек не хочет мирских итогов. Человек хочет Аллах Субхана ва Тааля, но Аллах Субхана ва Тааля дает ему вот эти вот какие-то мирские итоги. Хорошо, а соревнования теперь вопрос. Соревнования в знании. Мунафаса филяйль. Входит ли сюда или нет? Это очень важный вопрос. Потому что люди не могут провести на самом деле различия, когда это действительно соревнование в знании, а когда это уже вот эти вещи, которые портят намерение. Если человек, нет у него намерения быть выше кого-то, хорошо, но он хочет просто, что знание, ради знания, да, больше хочу, чем у людей знания. Больше, чем у моих ровесников хочу знания. Потому что я хочу знания. Рабби зидни ильма. О, Господь, увеличь мое знание. Тогда это благо, тогда это хорошо. А если его цель просто вот этот есть, мне его надо обогнать. Почему это он выше меня? Я должен его обогнать. Не ради знания. То есть, если он обгонит, все. Дальше он уже не будет стремиться, потому что ему само знание ему не нужно. Ему нужно, чтобы превзойти людей. Вот это вот тонкая грань, которую нужно понять. Поэтому посмотри, что тобой движет. Ты хочешь, ты соревнуешься в поиске знаний, потому что ты знания хочешь. Ты хочешь обогнать людей не потому, что тебе хочется их превзойти, а потому что ты хочешь увеличить свое знание, тогда это хорошо. Оно и есть. А если что, просто это важно для тебя быть выше и обогнать, а не ради знания, то в таком случае это то, от чего предостерегает автор Рахималлаху Тааля. То есть разница, она что? Ясна на самом деле. Тонкая грань, но очень важная грань. Потому что многие люди иногда говорят, ну ведь танафус, соревнования друг с другом, в знании, кто там больше, это же хорошо. Это хорошо только в том случае, если это ради знания, получаемого ради Аллаха Субхана ва Тааля.